Авентюра 17. О том, как Зигфрид был оплакан и погребен. Назад на Рейн вернулся лишь сумерками двор. Едва ли охота хуже бывала до сих пор, пролились из-за зверя, убитого на ней, и слезы женщин горькие, и кровь богатырей. Теперь мы вам расскажем, как мститель вероломный, высокомерный Хаген под кровом ночи темной, владыку Нибелунгов, заколотого им, к дверям Кримхильды отнести, велел мужам своим. Положен у порога был труп богатыря. Знал Хаген, что Кримхильда, едва сверкнет заря, наткнется непременно на тело мужа там. К заутрене она всегда ходила в Божий храм. Как только в церкви стали звонить в колокола, своих девиц придворных Кримхильда подняла, ей подали одежду и принесли ночник, и труп один из спальников заметил в этот миг. Забрызган кровью Зигфрид был с головы до ног, и своего владыку слуга узнать не смог, хотя зажженный факел в руках его дымил. Кримхильду о несчастье он и уведомил. Готовы были дамы в собор идти уже, когда явился спальник и молвил госпоже: «Лежит убитый Витязь у вашего порога». Кримхильда плакать начала, проснулась в ней тревога. Она еще не знала, что это муж ее, но чуяла, что счастье утратило свое. Нет, не случайно Хаген склонял ее к тому, чтоб тайну Зигфрида она доверила ему. Была догадкой этой Кримхильда сражена, не вымолвив ни слова, лишилась чувств она, но тут же с громким воплем пришла в себя опять, и стали приближенные бедняжку утешать. «Быть может, к вашей двери чужой подброшен труп?» Кровь брызнула от горя у королевы с губ. «Нет-нет!» — она вскричала. «Там Зигфрид мой лежит!» Брюнхильде в угождение он Хагеном убит. За дверь Кримхильда вышла на мертвеца взглянуть и голову герою приподняла чуть-чуть, и мужа опознала, хоть мукой искажен, и весь в крови был лик того, кто Зигмундом рожден. Кримхильда застонала, кляня судьбу свою: «О горе мне злосчастной! Сражен ты не в бою, а пал от рук убийцы, ведь добрый щит твой цел! Ах, если б только знала я, кто сделать это смел!» Все дамы и девицы рыдали вместе с ней, о Зигфриде погибшем, скорбя душою всей. Оскорблена Брюнхильда была его женой, и умертвил воителя из мести Хаген злой. Сказала королева: «Пусть кто-нибудь из вас всех наших нибелунгов разбудит сей же час и Зигмунду доставит ужасное известие, чтоб мог мой свекр Зигфрида со мной оплакать вместе». Один из слуг поспешно отправился туда, где Зигфридовы люди вкушали сон тогда. Сперва они решили, что им солгал гонец, лишь женский плач их убедил в противном наконец. Затем к отцу героя направил вестник путь. Лежал в постели Зигмунд, но глаз не мог сомкнуть. Ему томили сердце тревога и кручина. Наверное, он предчувствовал, что не увидит сына. «Мой государь, проснитесь, к вам от Кримхильды я, а плакать хочет с вами владычица моя, нежданную утрату, которой равных нет, вы вместе вместе с ней постигнуты страшнейшую из бед», — спросил, вставая, старец: «В своем уме ль ты, друг, Что за беда случиться могла с Кримхильдой вдруг? Гонец ответил, плача: «Скрывать от вас не смею. Ползи, Кфрицин ваш доблестный, сражен рукой злодея». Почтенный Зигмунд молвил: «Не место шуткам здесь, а я могу лишь шуткой считать такую весть. Не повторяй же больше, что умер сын мой милый. Будь это так, о нем бы лил я слезы до могилы. Вы мне вольны не верить, но слышите вы стоны, то госпожа Кримхильда со свитою сметенной оплакивает гибель супруга своего». Тут Зигмунд побелел с лица, и страх объял его. Собрал король немедля 100 витязей своих, туда, где плач был слышен, бегом повел он их. Они мечи стальные держали наголо, и нибелунгов 10 сот вослед за ними шло. Из уважения к дамам одни, вскочив с постели, одеться поприличнее и в торопях успели. Спешили в том, в чем были, на шум и крик другие, от горя обезумели воители лихие. Пришел к Кримхильде Зигмунд и молвил ей с тоской: «Гостить я в час недобрый, поехал в край чужой, но кто лишил вас мужа, кем сына я лишен, в стране, где все ему друзья, и всем был другом он? Знай я, кто это сделал», — в ответ ему она: «За мужа расквитаться сумела б я сполна. Убийца не дождался б пощады от меня, и вдоволь бы наплакалась о нем его родня». Склонясь над сыном, Зигмунд припал к его устам. Вассалы, дамы, челядь, все, кто собрался там, так сильно горевали о павшем удальце, что стон стоял и в городе, не только во дворце. Никак друзья утешить Кримхильду не могли, но вот одежду слуги с героя совлекли, был он обмыт, обряжен со тщательностью всей и на носилке водружен под плач его людей. Сказали нибелунги: «Сдается нам, что тот, кем Зигфрид был заколот, здесь во дворце живет. Нам надлежит к ответу предателя призвать». И разом бросились они доспехи надевать. 11 сотням испытанных бойцов, сверкавших сталью шлемов и золотом щитов, приказ дать мог бы Зигмунд оружие в ход пустить, а он не меньше их желал убийце отомстить. Не знали гости только, с кем биться надо им, вполне возможно даже с хозяином самим, ведь это Гунтер зятя охотиться увез. Кримхильду вид их яростный перепугал до слез, как сердце скорбь о муже несчастной не гнила. Она о нибелунгах не думать не могла, и, зная, что бургунды в бою раздавят их, увещевать по-дружески взялась друзей своих. «Что, государь мой Зигмунд, вам в голову пришло? У Гунтера вассалов несметное число, и если вы решитесь ударить на него, полягут наши витязи здесь все до одного». В ответ бойцы сомкнули еще теснее ряды. Их удержать пыталась она на все лады, то просьбой, то приказом, но ей никто не внял. Не слышен голос разума тому, кто в ярость впал. Она сказала свекру: «Вам выждать есть расчет, пока удобный случай судьба нам не пошлет. Когда известен станет виновник преступления, он у меня не избежит заслуженного мщения. Теперь еще не время злодея покарать, у королей бургундских неисчислимо рать. По 30 рейнцев выйдет на каждого из вас. но по заслугам им Господь воздаст в свой срок и час. Прошу вас, милый свекр, не покидать меня, и пусть мне наши люди по наступлении дня в гроб положить помогут супруга моего». «Да будет так», — ответили ей все до одного. «Поведать вам словами удастся мне едва ль, как безутешно дамы и витязи рыдали. Вормс оглашен их плачем был из конца в конец, и горожане толпами сбегались во дворец. Скорбел в столице каждый с гостями наравне. Никто не мог ответить, как и по чьей вине погиб бесстрашный Зигфрид, пример всем удальцам. Простолюдинки вторили рыданьем знатных дам. Из золота литого, а также серебра, гроб кузнецы герою ковать взялись с утра. Был полосами стали обшит надежно он, как завопили женщины, услышав в кузне звон. Когда настало утро и небо заолело, Кримхильда приказала нести к собору тело того, кто был при жизни ей богом дан в мужья. Вслед за носилками в слезах шли все ее друзья. С высоких колоколен полился звон волной к заупокойной службе, сзывая люд честной. Явился к храму Гунтер с толпой своих бойцов. Пришлось и злому Хагену прийти на скорбный зов. Король Кримхильде молвил: «Сестра, тебя мне жаль, нас всех преисполняет безмерная печаль, скорбеть мы будем вечно по мужу твоему». Несчастная ответила: «Скорбеть вам ни к чему, когда бы вы и вправду к сестре питали жалость, я б о супруге милом сейчас не убивалась, зло не произошло бы, не поощряй вы зла, ах, лучше бы не Зигфрид мой, сама я умерла». Прибавила Кримхильда в ответ на речи брата: «Нетрудно оправдаться тем, кто не виноваты. Им нужно только к трупу вплотную подойти, чтоб подозренья от себя навеки отвести. Не раз случалось чудо на памяти людей, едва лишь приближался к убитому злодей, как раны начинали опять кровоточить, так удалось и Хагена в то утро уличить. Чуть подошел он к телу, раскрылась рана вновь, заплакал вдвое громче весь Вормс, увидев кровь, и только Гунтер молвил: «Здесь Хаген ни при чем, разбойниками Зигфрид был убит в лесу густом». Кримхильда возразила: «Знакома с ними я, бог даст, отмстят им, Гунтер, сполна мои друзья, меня лишили мужа ты сам и Хаген твой». Тут гости за оружие, и чуть не грянул бой, но молвила вассалам вдова: «Повременим, затем к останкам зятя, дабы проститься с ним, млад Гизельхер и Гернот приблизились в слезах, и непритворная печаль читалась в их глазах. Но начиналась служба, и труп внесен был в храм, мужчины, жены, дети, все ринулись к дверям. Со всем сторонним людям и тем был Зигфрид мил. Не диво, что в тот день о нем весь город слезы лил». Млад Гизельхер и Гернот сказали так: «Сестра, покойник не воскреснет, а скорбь унять пора. Тебя мы не оставим, пока живем на свете». Но утешенье не дали вдове и речи эти. Закончили работу к полудню кузнецы, и труп переложили с носилок в гроб бойцы. Хоть долго это сделать Кримхильда не давала, на то, чтоб убедить ее, ушло труда немало. Был драгоценным шелком труп витязя накрыт. Кто не смотрел на тело, все плакали навзрыд. В тоске великой Ута и свита вместе с ней печалилась о Зигфриде, славнейшем из мужей. Имел друзей немало он и в стране врагов. Едва был в гроб положен храбрейший из бойцов, и Причет начал службу, как на помин души посыпались и золото, и медные гроши. Но тут Кримхильда свите промолвила скорбя: «Я не хочу, чтоб люди в расход ввели себя из-за меня злосчастной и мужа моего. Я на помин его души раздам казну его». Совсем еще младенцев и тех в тот день печальный деньгами отделили для лепты поминальной, шли вплоть до самой ночи друзья героя в храм, сто с лишним панихид над ним пропето было там. Когда же смолкло пенье, и все пошли домой, промолвила Кримхильда: «Пусть кто-нибудь со мной останется в соборе и бдит всю ночь до света над тем, с чьей смертью лишена я счастья в жизни этой. Три дня, три ночи в храме я проведу без сна, на мужа наглядеться я досыта должна. Даст Бог, за это время умру я в свой черед, и благодетельный конец моим скорбям придет». Вернулись горожане под кров родной опять, Кримхильда же осталась о муже горевать. Лишь Причт да монахи да свита были с ней в течение этих горестных трех дней и трех ночей. Тем было тяжелее над телом в храме бдить, что многим не давало печаль ни есть, ни пить. Хоть Зигмунд яст немало принесть велел туда, да с нибелунгами стряслась великая беда. Все эти трое суток, как повествуют, были, над гробом панихиду священники служили, зато из них беднейший стал богачом с тех пор, так много золотой казны понанесли в собор. А кто концы с концами сводил едва-едва, тем много тысяч марок пораздала вдова из денег, что оставил ей Зигфрид по кончине. Пусть на помин его души их тратят люди ныне. Дабы не стерлась память о Зигфриде вовек, монастыри, а также недужных и коллег Кримхильда одарила участками земли. В одежде новой от нее все нищие ушли. Когда на третье утро обедня началась, на кладбище соборном, где с ночи собралась вся рейнская столица, раздались плач и стон. Друзьям героя дорог был и по кончине он. Я знаю из преданий, дошедших до меня, что 30 000 марок за те 4 дня напоминанье мужа Кримхильда раздарила. Увы, ему не помогли его краса и сила. Но вот обедню в храме допели до конца, исполнились тоскою и скорбью все сердца, гроб подняли вассалы и понесли к могиле. Кому покойник дорог был, те горько слезы лили. Хотя за гробом много мужчин и женщин шло, все искренне грустили, всем было тяжело. На кладбище был Зигфрид отпет в последний раз. Ах, сколько клириков туда сошлось в тот горький час! Покамест до могилы Кримхильда добрела, рыдающая свита не раз должна была холодную водою бедняжку отливать. Не доводилось никому так сильно горевать. Осталась только чудом тогда в живых она, хотя была заботой всех дам окружена. К вассалам обратилась вдова с такой мольбой: «Прошу вас, люди Зигфрида, о милости большой! Хоть малую утеху доставьте мне злосчастный, дозвольте снова глянуть на лик его прекрасный». Она так умоляла, лила так много слез, что крышку с гроба пышного снять витязем пришлось. Когда взглянуть ей дали на мужа своего, приподняла Кримхильда рукой чело его, и труп, обняв, припала к нему в последний раз. Не слезы от тоски, а кровь текла у ней из глаз. Прощалась с телом долго несчастная вдова. Она сама от горя была полумертва, сознание теряла и не могла идти, и на руках ее пришлось оттуда унести. И вот в сырую землю героя опустили. Безмерно Нибелунги о Зигфриде грустили. Был смертью сына Зигмунд так сильно удручен, что больше не видал никто, чтоб улыбнулся он. Горюя о погибшем и недругов кляня, иные из вассалов не ели по три дня. Но день настал четвертый, и полегчало им. О мертвом веки вечные нельзя грустить живым. Примечание к 17-й авентюре. Из-за зверя сравнение героя со зверем было распространено в германской поэзии. Строфа 921-я. К дверям Кримхильды отнести велел мужам своим. В более ранней версии убийцы бросают тело Зигфрида на постель Кримхильды и весело пируют. Автору песни о Нибелунгах это показалось, очевидно, слишком грубым и жестоким. «Сражен ты не в бою, а пал от рук убийцы, ведь добрый щит твой цел». Показательно первая реакция жены при виде мертвого мужа. Ее волнует, какою смертью он умер, в бою со славою или бесславно, от рук убийцы. «Ах, если б только знала я, кто сделать это смел!» Эти слова Кримхильды не противоречат сказанному ей уже чуть раньше, строфа 1010-я. «Она подозревает Хагена». Но в справедливости столь серьезного подозрения еще надлежит удостовериться. Строфы 1024 и 1033. И для этого существовала особая процедура, а именно испытание обвиняемого. Строфы 1043-45. И только после получения столь неопровержимого по тогдашним верованиям доказательства месть была оправдана, а в правовом аспекте средневекового сознания было уже сказано. «Чтоб мог мой свекр Зигфрида со мной оплакать вместе, оплакивание было долгом родственников по отношению к покойному». Собрал король немедля 100 витязей своих. Зигмунд готов немедля мстить. Строфа 1027. Вам выждать есть расчет. Месть могла воспоследствовать не сразу же после убийства, а быть отложена до наиболее благоприятного момента. В данном случае Кримхильда ее отсрочила более чем на четверть века. Но по заслугам им Господь воздаст в свой срок и час. Христианская идея Божьего возмездия далека от принципа кровной мести, осуществляемой самими людьми, и церковь в средние века месть осуждала, хотя подчас и вынуждена была с нею на практике мириться. Им нужно только к трупу вплотную подойти. Эта форма испытания Божьего суда – была относительно новой, и поэтому автор песни считает нужным объяснить ее. В раннее средневековье в подобных случаях применялись испытания железом или котелком. Подозреваемый мог очиститься от обвинения, если на его теле не оставалось следов ожога от докрасна раскаленного железа, которое он держал в руках или по которому ступал босиком, либо от кипящей воды, в которую он должен был погрузить руку. «Меня лишили мужа, ты сам и Хаген твой», несмотря на то, что Кримхильда прямо обвиняет Гунтера в убийстве мужа. Она остается жить у него, а не уезжает к свекру и собственному сыну, мотивируя это тем, что в Вормсе у нее родня. Хоть Зигмунд яст немало, принесть велел туда. Поминальная трапеза была обязательным обрядом. Кримхильда одарила участками земли. Нормальная форма использования земельных владений в феодальную эпоху состояла в наделении ими зависимых крестьян, которые платили ренту собственнику. Широко практиковались дарения таких земель или поступлений с них в пользу церкви, на помин души, или во спасение души дарителя или его близких. Конец примечаний.